Глава 18, в которой будет рассказано о том, как познакомиться с избранником жизни, даже если он того не желает. На моем пороге возникает очередная девушка или женщина, чаще молодая девушка, чем женщина, потому что проблема знакомства — это в большей степени их проблема. Дело в том, что я его очень люблю, а он этого не знает. Кого люблю? Чего не знает? Его люблю, сильно люблю, а он со мной не знаком. Вернее, я с ним. Я его люблю, а он не знает, что люблю. В общем, примерно так. Она его знает и любит, он не знает и потому не любит. А для того, чтобы узнал и полюбил, с ним надо познакомиться. И в чем проблема? Ну как же... На самом деле проблемы нет. Вернее, проблемы появляются, потому что наши недальновидные влюбленные девушки начинают посвящать в свои чувства подруг и начинают просить их содействия. Но я тебя прошу, ну ты как-нибудь так случайно, ну чтобы он не понял, кто тебя просил, но понял, о ком идет речь, намекни ему, что я к нему. Ну как бы это сказать, но только как будто я тебя не просила. В итоге подруги либо что-нибудь непременно перепутают, либо растрезвонят по всей округе о переданной им тайне, либо сами положат глаз на объект влечения и все то, что просили, скажут, но от себя. Потому как раз нужен одной, значит, сразу нужен всем. Короче, будет много интриг, сплетен, ссор и никакого результата. Но как же тогда познакомиться с избранником, если не через кого-то? Да очень просто, напрямую. Да как же так? Вы знаете, где он живет? Знаю. Как вы думаете, он из дома выходит? Ну, там, на учебу, магазин, наконец, мусор выносить? Наверное. Ну, так в чем дело? Опять не поняли? Нет. Тогда слушайте один из вариантов сценария активного знакомства. Активного, потому что дама не ждет, когда кавалер соизволит ею заинтересоваться, а знакомиться сама, создавая для этого внешние предпосылки. У меня было несколько случаев, когда проблема до того оказавшегося невозможным знакомства исчерпывалась в считанные дни. Приведу один вполне конкретный пример. Представьте себе, симпатичный во всех отношениях юноша идет из магазина, держа в руке пакет с хлебом и кефиром. Идет домой, потому что живет в соседней с магазином девятиэтажке. Он постоянно ходит в этот магазин, что значительно облегчает задачу засады. Засада — это стоящая за углом миловидная девушка, которая никак не могла познакомиться со стремительно приближающимся к углу юношей с кефиром. Чуть поодаль стоит «наблюдатель», в кавычках, который видит одновременно и девушку, и юношу. В его задачу входит подача сигнала атаки. Вот такая примерно диспозиция сил. Юноша с кефиром добирается до угла, наблюдатель дает отмашку, желающая познакомиться с ним девушка стремительно выбегает из-за укрытия и очень расчетливо налетает на него всем телом. В связи с тем, что вес девушки меньше, чем встретившегося на ее пути препятствия, она отлетает в сторону и падает на асфальт, в падении успевая разодрать себе колготки на правой ноге. Что наблюдает перед собой юноша с кефиром? Он наблюдает девушку, которая ударилась об него и упала, изорвав бывшие на ней колготки. То есть он является прямым виновником случившейся с ней беды. И что делает тот юноша? «Извините, Бога ради», — говорит он, — «так нехорошо получилось». «Ничего», — отвечает ему желавшая с ним познакомиться девушка и смущенно улыбается. «Знаете, что предлагает юноша? Вы порвали здесь. Идемте ко мне домой. Я тут рядом живу, я вам дам иголку». «И все!» «Ну что еще надо? Можно сказать, с улицы и сразу домой, без всяких там промежуточных дискотек и вечеринок, и уж тем более без подруг, прямым ходом к интересующему объекту. Теперь понятно? Хотя бы в общих чертах. Если вы знаете, где живет, учится или где бывает ваш избранник, значит, вы можете придумать 100 способов, как с ним познакомиться. Нужно лишь проявить чуточку фантазии». Точнее, такие же сценарии с успехом пишут и разыгрывают иностранные спецслужбы, которые желают подвести к нашему резиденту своего агента или агентшу. Едет, допустим, резидент по своим делам, и вдруг из боковой улицы в его борт передним бампером въезжает машина, из которой выскакивает миловидная, специально подобранная по вкусам резидента женщина. «Ах», — говорит она, — «я очень сожалею, что так получилось». Далее начинается выяснение отношений, адвокаты, подсчеты и компенсации причиненного материального убытка. Начинается знакомство, из-за чего в постели нашего резидента оказывается их агент. А ведь в этом случае речь идет о каких-нибудь тайных шифрах или стартовых площадках ракет. Всего-то! В вашем случае гораздо большим. О судьбе! Так почему же они, разведчики, могут, а мы нет? Не способны или просто не знаем как? Тогда подскажу еще несколько способов. Например, травматические. Когда вы подле своего избранника вдруг подворачиваете ногу и кулем падаете на землю. Ну неужели он никак не прореагирует, не подхватит вас и на руках не донесет до травмпункта или, по вашей просьбе, до вашего дома, где его, вполне понятно, ожидает роскошный ужин? Не донесет? Бросит? Тогда, значит, он не заслуживает вашего внимания, и вам повезло, что вы вовремя разобрались в его характере. Кроме вывихов и открытых переломов, можно падать в обмороки, например, в душном транспорте. Знаете, так, ах, и прямо ему на колени. Между прочим, при потере сознания, кроме таскания на руках, предусмотрено еще искусственное дыхание рот в рот. Конечно, подобные обмороки надо очень хорошо отрепетировать, чтобы они выглядели естественно. А еще, чтобы привлечь внимание своего возлюбленного возле него, можно что-нибудь ронять, книги, косметички, кошельки, шубы, хрустальные люстры и одновременно с ним за ними наклоняться. Если вы хотите увеличить продолжительность контакта, то из упавшей вещи надо высыпать содержимое. Из кошелька деньги, из косметички парфюмерию, из мешка картошку. Чем больше будет отдельных предметов, чем больше площадь разброса, тем дольше вы будете «общаться» в кавычках. Исключение составляют деньги, которые чем их больше, тем быстрее они собираются. Те же вещи можно забывать. В транспорте, в кино, на концерте, в поезде. Главное, чтобы возле будущего жениха. На оставленной вещи обязательно должен быть ваш адрес или телефон, ну, чтобы он мог вас найти. Вещь должна быть малоценной, чтобы у него не возникло соблазна ее присвоить. К примеру, если вы оставите завернутый в газету слиток золота или чемодан долларов, жених, боюсь, вас искать не станет. Если он в течение нескольких дней не находится, начинайте давать объявление о том, где и при каких обстоятельствах вы потеряли дорогую вам вещь и какое за ее возвращение положили вознаграждение. За вознаграждением, я думаю, он придет. Неплохую помощь вам могут оказать нанятые вами «хулиганы», в кавычках, от которых ваш избранник вас освободит. Только хулиганов должно быть мало, и они должны быть хлипкими на вид. В противном случае ваш возлюбленный начнет спасать не вас, а себя. Данный способ хорош тем, что кроме быстрого знакомства он гарантирует вам благосклонность вашего спасителя. Людей, которым мы сделали добро, мы очень любим. А здесь не просто добро, а героический подвиг. Так что ему прямой смысл продолжить знакомство и таскать вас по знакомым, чтобы вы рассказывали про толпу напавших на вас вооруженных бандитов, которую он в одиночку обезоружил. Менее внешне эффектные, но не менее действенные способы знакомства состоят в том, чтобы случайно, в кавычках, оказаться возле обхаживаемого мужчины на каком-нибудь мероприятии, например, на соседних местах на стадионе, и весь матч постоянно спрашивать, а чего это тот мяч бросает, а тот свистит, давая возможность соседу продемонстрировать свои познания в спорте. Допускается также в наиболее угрожающие минуты матча проявлять свою эмоциональность, зарываясь лицом в плечо соседа при угрозе гола в наши ворота и целовать и обнимать его при голевых пасах в чужие. Удобно знакомиться в гостях. Но для этого надо установить через знакомых и знакомых тех знакомых, куда он собирается прийти в ближайшее время. И прийти туда же, попросив хозяев дома посадить вас рядом с ним. Идеальный метод знакомства – болеть, в кавычках, одними и теми же увлечениями. Узнайте, чем увлекается ваш избранник – теннисом, подводным плаванием, нумизматикой или чем-нибудь еще. Узнав, смело приобретайте ракетки, старинные монеты, акваланги, породистых собак. Тогда у вас появится обоснованная причина привести своего кобеля для случки с его, простите, самкой. Или обменять старинный золотой динарий на недостающую вашей коллекции копейку 61-го года. Такой встречи, я думаю, он не откажется. А еще можно стать постоянным покупателем магазина или фирмы, где он работает. Или клиентом мастерской, где он ремонтирует сломанные бытовые приборы. Можно голосовать персонально его машину, занимать место в очередях перед ним или после него. И от нечего делать – знакомиться. Можно, впрочем, довольно. Больше по данному поводу не скажу ни слова, потому что читательницам этой книги нужно тренировать свою фантазию и придумывать свои сценарии знакомств. Ведь на все случаи жизни готовых рецептов не напасешься. Отсюда будем считать, что ваше с ним знакомство состоялось, и надо... А что, собственно говоря, делать дальше? Что делать, чтобы это столь удачно начавшееся знакомство не прервалось в самом начале?